Пресвятая Дева Мария у Иосифа. Когда Деве Марии исполнилось 14 лет, по закону уже нельзя было ей дольше оставаться при храме. Нужно было или возвратить ее родителям, или выдать замуж. Иоаким и Анна к этому времени уже умерли. Священники хотели выдать ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу остаться навсегда девою. Тогда священники, по внушению Божию, обручили ее дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о ней и охранял ее девство. Иосиф жил в городе Назарете. Он также происходил из царского рода Давидова, но человек он был небогатый и по занятию был плотник. Пресвятая Дева Мария в доме Иосифа вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме. В свободное время от работы она читала книги Священного Писания и молилась Богу.